Артур Вергилио Альвес Рейс выходит из Лиссабонской тюрьмы 7 мая 1945 года. Как и Жозе Бандейра, он предпочел весь срок отсидеть в Лиссабоне. Оставшуюся жизнь Рейс посвятил Богу, к которому он обратился еще в тюрьме. Нельзя с уверенностью сказать, что до этого он был атеистом, но беспокойные дела, несомненно, отвлекали его от обязанностей правоверного католика. В конце концов, Бог, как мы видели, наказал его. С тех пор Рейс решил приблизиться к Богу с другой стороны. Выйдя из тюрьмы протестантом, он примкнул к протестантской общине, насчитывавшей в Португалии менее 20 тысяч последователей. До конца своих дней Рейс помогал своим братьям по вере в качестве проповедника-любителя. Его возвращение к бизнесу, к участию в делах своих сыновей, сопровождалось сплошными неудачами. Рейс умер 8 июля 1955 года от инфаркта. Газета «Диарио Популяр» откликнулась на его смерть. Человек, придумавший и осуществивший самую фантастическую из известных денежных афер, наводнившую страну банкнотами в 500 эскудо, не имел в конце жизни даже нескольких сенталов. Португальский писатель Евгенио Баталья попытался в конце 20-х годов в социальном романе с провоцирующим названием «Фантастический банк. Мошенничество или патриотизм» представить махинатора, прототипом которого, вероятнее всего, был Артур Рейс, в роли благодетеля нации. В конце концов, герой книги становится премьер-министром. Призыв о сильной руке не остался неуслышанным. Антонио де Оливейра Салазар в 1932 году стал премьер-министром, и Португалия на 36 лет погрузилась во тьму власти насилия. О Жозе дус Сантусе Бандейре можно поведать не так уж много. В отличие от трех своих коллег, он сразу после ареста, еще в начале декабря 1925 года, раскрыл счета, которые имел в Португалии, Англии и Нидерландах. При этом о нескольких эскудо он умолчал из забывчивости. Во всяком случае, выйдя из тюрьмы, он сразу приобрел одно увеселительное заведение, которое не оправдало его надежд. Жозе Бандейра вскоре оказался банкротом. От судьбы неудачника он так и не ушел. В последние годы Ди Карлсен, не забыв своего прежнего кавалера, время от времени подбрасывала ему немного денег. Жозе умер 29 марта 1960 года в больнице для бедных. Иоганн Георг Адольф Дёринг, он же Адольф Густав Хенис, богатым человеком вернулся в Германию, щедро одарил двух своих дочерей и вложил часть своих денег в ценные бумаги. В 1929 году он живет в Касселе, потом у своего делового партнера в Ницце, пытается войти в мировой оружейный бизнес. Но старый лис, повидавший весь мир, уже потерял нюх. Мировой экономический кризис обесценивает его акции. В 1932 году он живет в Берлине. Его состояние рассыпалось, как карточный домик. В довершении всех бед одна приятельница, знавшая его и Маранга в их звездный час, выдает его португальскому посольству. В конце сентября Дёринг оказывается под арестом и водворяется в следственную тюрьму Моабит. Но до выдачи властям Португалии дело так и не доходит. Одна из дочерей Дёринга, жена высокопоставленного полицейского чина. В 1934 году Дёринга выпускают на свободу. Но уже через 2 года самый таинственный участник аферы века умирает в берлинском госпитале. У него останавливается сердце. Счастливчиком оказывается человек, приобретший на заре своей деятельности статус дворянина. Карл Маранг ван Иссельбейре. Неправедные деньги обеспечили ему безбедную жизнь рантье. Но эта жизнь показалась Карлу слишком рискованной. Семья Марангов в 1928 году переезжает в Париж. Отец семейства приобретает небольшую фабрику по производству электрических ламп. Благодаря иностранным капиталовложениям фабрика без потерь переживает потрясение 1929-1932 годов. Темное прошлое ушло без возврата. О Хеннесси, который без приглашения неоднократно навещает его, Маранг ничего не хочет и знать. Маленькая фабрика превращается в солидную компанию.